Выпустили меня третьего дня, и я все еще не в себе. На родину. А где у меня родина, дураки? Через 4 дня должна ехать, а мне совершенно необходимо жить здесь. Будут хлопотать, чтобы меня оставили в Москве. Но... Тебя допрашивал Васильев? — спросил Клим, чувствуя, что ее нервозность почему-то заражает и его. Любаша, подскочив на диване, хлопнула ладонью по колену. «Вот болван! Ты можешь представить, он меня начал пугать, точно мне 15 лет. И так это глупо было, ах, урод! Я ему говорю, вот что, полковник, деньги на Красный Крест я собирала, кому передавала их, не скажу, и кроме этого мне беседовать с вами не о чем». Тогда он начал. «Вы человек, я человек, он человек, мы люди, вы люди, и какую-то чепуху про тебя». «Он? Про меня?» — спросил Клим, встав со стула, потому что у него вдруг неприятно забилось сердце. «Что ты советуешь женщинам быть няньками, кормилицами, что ли? Вообще невероятно, глупо все. И что доброта неуместна, даже преступна». «И все это, знаешь, с таким жаром отечески строго, бездельник!» «Что же еще говорил он про меня?» — осведомился Самгин. «А черт его знает! Вообще чепуху!» Самгин сел, несколько успокоенный и думая о полковнике. «Негодяй!» Глядя, как Любаша разбрасывает волосы свои по плечам, за спину, как она, хмурясь, облизывает губы, он не верил, что Любаша говорит о себе правду. Правдой было бы, если бы эта некрасивая, неумная девушка слушала жандарма, вздрагивая от страха и молча, а он бы кричал на нее, топал ногами. «Будто бы ты не струсила», — спросил он, усмехаясь. Она ответила, пожав плечами. «Ну, знаешь, волков боятся в лес не ходить». «Не вспоминала о Ветровой?» «Что ж, Ветрова, там, очевидно, какая-то истерика была. В изнасилование я не верю». «И не вспоминала, что женщин на каре секли?» — настаивал Клим. «Древняя история». «Подожди», — сказала Любаша, наклоняясь к нему. «Что это ты так странно говоришь? Подразнить меня хочешь?» «Немножко». — сознался Клим, смущенный ее взглядом. — Странное желание, — обиженно заметила Любаша. — И лицо злое, — добавила она, снова приняв позу усталого человека. — Хотя, сознаюсь, на первых 2 допросах боялась я, что при обыске они нашли 1 адрес. А в общем, я ждала, что все это будет как-то серьезнее, умнее. Он мне говорит, — вот вы Лассаля читаете. «А вы, спрашиваю, не читали?» «Я, — говорит, — эти вещи читаю по обязанности службы. А вам, девушке, зачем?» «Так и сказал». Самгин спросил, «Где Варвара?» «Ушла к Гогиным. Она не в себе, сокрушается и даже до слез, что Алина в оперетке». «А что такое Гогин?» «Дядя мой, оказывается. Это недавно открылось». Он не совсем дядя, а был женат на сестре моей матери, но он любит семейственность, родовой быт и желает, чтобы я считалась его племянницей. Я могу, он добрый и полезный старикан. Про Алексея она сказала, очень забавный, но лентяй и бродяга. И, тяжело вздохнув, пожаловалась, «Ах, Клим, если б ты знал, как это обидно, что меня высылают из Москвы». На жалобу ее Самгину нечем было ответить, он подумал, что доигрался с Варварой до необходимости изменить или прекратить игру. И когда Варвара, разрумяненная морозом, не раздеваясь, оживленно влетела в комнату, он поднялся встречу ей с ласковой улыбкой. Но, кинув ему на бегу «Здравствуйте», она обняла Сомову и закричала: «Любаша, победа! Ты оставлена здесь на 1,5 месяца и будешь лечиться у психиатра». «Ой!» — вопросительно крикнула Любаша. «Факт? Только тебе придется ходить к нему». «Господи, да я к архиерею пойду». «Значит, пируем? Сейчас придут Гогины. Я купила кое-что вкусненькое». Затем разыгралась сцена веселого сумасшествия. Девицы вальсировали. Анфимьевна, накрывая на стол, ворчала, показывая желтые зубы, усмехаясь. запрыгали. Да прыгайтесь опять. Тугое лицо ее лоснилось радостью, и она потягивала воздух носом, как бы обоняя приятнейший запах. На пороге столовой явился Гогин, очень искусно сыграл на губах несколько тактов марша, затем надул одну щеку, подавил ее пальцем, и из-под его светленьких усов вылетел пронзительный писк. Вместе с Гогиным пришла девушка с каштановой копной небрежно перепутанных волос над выпуклым лбом. Бесцеремонно глядя в лицо Клима золотистыми зрачками, она сказала: «Самгин, мы слышали про вас. Личность загадочная». «Кто это вам сказал?» «Яков Тагильский, которому мы не верим. Но, кажется, он прав. У вас вид человека ученого и скептическая бородка, а мы уже преисполнены почтения к вам. Алешка, не дури!» Это она крикнула потому, что Гогин, подхватив ее под локти, приподнял с пола и переставил в сторону от Клима, говоря: «Не удивляйтесь, это кукла, внутри у нее опилки». «А говорит она, не верьте ему», — кричала Татьяна, отталкивая брата плечом. Но тут Любаша увлекла Гогина к себе, а Варвара попросила девушку помочь ей. Самгин был доволен, что его оставили в покое. Люди такого типа всегда стесняли его. Он не знал, как держаться с ними. Он находил, что такие люди особенно неудачно выдумывали себя. Это весельчаки по профессии. Они сделали шутовство своим ремеслом. Серьезного человека раздражает обязанность любезно улыбаться в ответ на шуточки, в которых нет ничего смешного. Вот Алексей Гогин говорит Любаше: «Не рычи! Доказано, что политика — дочь экономики, и естественно, что он ухаживает за дочерью». Варвару он поучает тоном дьячка, читающего часослов. «Добре об Аристотеле глаголит, аще бы и выше круга лунного человек был, и тамо бы умер, а потому, Варечка, не заноситесь». И не смешно, что Татьяна говорит о себе во множественном числе, а на вопрос Самгина «почему?» ответила: «Потому что чувствую себя жилищем множества личностей, и все они в ссоре друг с другом». Но через некоторое время Клим подумал, что, пожалуй, она права. Веселится она слишком шумно и как бы затем, чтобы скрыть тревогу. Невозможно было представить, какова она наедине с самою собой. А Самгин был уверен, что он легко и безошибочно видит каждого знакомого ему человека, каков он сам с собою, без парадных одежд. Даже внешне Татьяна Гогина была трудно уловима. Быстрота ее нервных жестов не согласовалась с замедленной речью, а дурашливая речь не ладила с недоверчивым взглядом металлических и желтоватых неприятных глаз. Была она стройная, крепкая, но темно-серый костюм сидел на теле ее небрежно, каштановые волосы ее росли как-то прядями, но были не волнисты и некрасиво сжимали ее круглое русское лицо. «Не обижай Алешу», — просила она Любашу и без паузы тем же тоном брату, прекратив фокусы. «Налейте крепкого, Варя», — сказала она, отодвигая от себя недопитую чашку чая. Клим подозревал, что все это говорится ею без нужды и что она, должно быть, очень избалована, капризна, зла. Сидя рядом с ним, заглядывая в лицо его, она спрашивала: «Объясните мне, серьезный человек, как это? Вот я, девушка из буржуазной семьи, живу я сытно и вообще неплохо, а все-таки хочу, чтобы эта неплохая жизнь полетела к черту. Почему?» «Вероятно, это у вас от ума и временное», — не очень любезно ответил Клим, догадываясь, что она хочет начать интересный разговор. «Нет, умом я не богата», — сказала она, играя чайной ложкой. «Это от сердца, я думаю. Что делать?» Она сердила Самгина, мешая ему наблюдать, как ее брат забавляет Варвару и Любашу фокусами. Взглянув на нее через очки, он предложил: устройтесь так, чтобы вас посадили в тюрьму на несколько месяцев. Вы думаете, это меня вылечит? Наверное, поможет правильно оценить удобство буржуазного быта. Улыбаясь, она спросила: «Вы, кажется, не очень высокого мнения о людях». «Да, не очень», — искренне ответил Самгин, привстав и следя за руками Алексея. Подняв руки, тот говорил: «Как видите, почтеннейшая публика, здесь нет чудес, а только ловкость рук, с чем согласна и наука. Итак, на пиджаке моем по три пуговицы с каждой стороны. Эйн?» Он запахнул пиджак, но тотчас же крикнул: «Цвей!» Распахнул его, и на одной стороне оказалось две пуговицы, а на другой — четыре. «Это я сам придумал», — похвастался он. «Алеша, как это делается?» — ребячливо и умоляюще кричала Любаша, а Варвара, дергая рукав пиджака, требовала: «Покажите подкладку!»